Все уже привыкли. Что бы я ни сказал, сделаю и выполню. Пока сестра перебиралась на мое место, я откопал ППШ. Стукнувшись рукой о ствол противотанкового ружья, отодвинул его. Оно у меня наготове лежало, но подходящих целей в воздухе не было, хотя я считал, что уже смогу выстрелить. Немцы слишком далеко пролетали для прицельной стрельбы, а пострелять по ним, ну, очень хотелось. Потом достал немецкую снайперскую винтовку. Наконец и для нее нашлось дело. И ссыпал с два десятка патронов в котомку. «Поехали!» Я сидел на краю телеги и осматривал обочины. Мне нужно хорошее место для засады. Такое нашлось чуть дальше. Почти на холм поднялись, откуда впереди виднелась деревушка. Конечно, не стоит вблизи от нее устраивать засаду. Но я как-то об этом не переживал. Договорившись, что мои будут ждать меня в деревне у колодца, спрыгнул с телеги и скомандовал. «Волк, за мной!» Других лаек по моей просьбе придержал малышня, и телега с повозкой покатила дальше. Мы с волком устроились на обочине в густой траве, которая хорошо нас скрыла. Взведя затвор автомата, я приготовился. Винтовка лежала рядом, она нужна для того, чтобы снять тех, кто уйдет за дальность стрельбы автомата. Если, конечно, до этого дойдет. Их же вазок я собирался взять целым. Бандиты, когда наши скрылись из вида, увеличили скорость. Точно, мы их интересуем. Это были крепкие молодцы, которым место в армии, но они вон в тылу прохлаждаются. Когда они приблизились, я просто встал и, вскинув автомат, крикнул «Стой!» и дал очередь над головами бандитов. Возница, видя, что он у меня на прицеле, натянул поводья. «Ты чего, парень?» – раздвигая губы в улыбке, спросил он. «Ума лишился?» «Чего я лишился, мне виднее. Теперь все шестеро. Осторожно, не перекрывая друг друга, сходим с воска и выстраиваемся в шеренгу. Судя по наколкам у троих, думаю, они знают, что и как делать. Подскажут. Быстро!» Медленно двигаясь, держа руки поднятыми выше головы, они выстроились. Не дураки, понимают, что шансов у них против автомата нет. «Слушай, это незаконно. Под суд пойдешь», — сказал один из шестерки. «Мы законопослушные граждане». «Были бы законопослушными, давно бы в армейской форме ходили и с немцем воевали. Ты, крайний, белобрысый который, подними полы пиджака и покрутись». «Ну вот, наган, а вы говорите законопослушные». «Ну и хрен с тобой». «Ты должен нас отвезти в милицию. Так делай это!» Дав длинную очередь, перечеркнув тела трех бандитов, я отпустил спуск и громко спросил в оглушающей тишине. «Что я там кому должен? Я вам и прокурор, и судья. Не выходили бы на грабеж, живы остались бы. А у меня один приговор – расстрел!» Если в первые секунды воры стояли в шоке, то после последних слов бросились в рассыпную, доставая оружие. Двух я срезал, а на третьего бросился волк. Тот выронил ТТ из прокушенной руки, но почти сразу взмахнул ножом, блеснув на солнце лезвием. Однако я успел дать короткую очередь, которая оборвала жизнь и этого бандита. Волк в ярости трепал его руку, так что пришлось успокаивать его. Посмотрев в сторону дороги, от которой к нам пылила полуторка, я возмутился. «Да твою ж мать! Они что, издеваются?» В кузове грузовика покачивались уже такие знакомые зеленые фуражки погранцов. «Вы меня преследуете, что ли?» — сердито спросил я, когда машина остановилась рядом, и Шальский вышел наружу, осматриваясь. Погранцы, как горох, посыпались из кузова, рассредоточиваясь. Среди уже знакомых появилось двое новеньких. Один — сержант, явный старослужащих, возраст за 30. В руках держал такую же самозарядку, что и у четверых других пограничников, включая старшину. Второй парень лет 20, пулеметчик. У него был ДП-27. Он машину не покидал, поставил пулемет на сошке на кабину и контролировал все со стороны деревни. Незнакомый сержант направил на меня свою винтовку и хотел было рявкнуть что-то свирепое, типа «А ну, оружие на землю, мордой туда же!» Однако тут заговорил Старлей, и сержант сразу сменил выражение лица на нейтральное. Да и вообще сделал вид, что он так, бандитами заинтересовался. вытащил один из револьверов из-за пояса ближайшего и стал его обхлопывать по бокам, доставая все, что было в карманах. Один из бойцов расстелил плащ-палатку, и все найденное сносилось туда, раскладываясь в стопки. Были женские кольца, сережки, золото, серебро. Давно, похоже, мужички озоруют. «Да тебя вообще нужно под плотное наблюдение взять. Как не встретимся, так одни убитые вокруг», — ухмыльнулся Шальский. «Но ведь именно наш патруль по этому направлению работает. Так что наша встреча неудивительна. Скорее, это уже тенденция». «Чего сказал?» — не понял я. «Все ты понял». «Ага. Патроны дашь?» «Обойдешься». «Класс». Мы поздоровались. Рукопожатие у него было крепким. И отошли чуть в сторону, чтобы не мешать работать бойцам, которые привычно делали свое дело. «Давай рассказывай, что здесь случилось и как ты вообще тут оказался?» Прежде чем рассказывать, я обернулся и пристально осмотрел склон, где исчезала вьющаяся к деревне полевая дорога. «Ну точно, макушка деда видна, рассматривает в бинокль, что тут происходит». Помахав рукой, показывая, что я его вижу и у нас все нормально, я резко сделал рывок в сторону и перекатом отобрал свою снайперскую винтовку у бойца, что ее поднимал с травы. И как углядел только. «Не тронь, это мое!» Повесил ее на плечо к автомату и вернулся к Шальскому, с интересом за мной наблюдающему. Потрепав волка по макушке, встал рядом. Но начать рассказывать не успел. Старлей спросил, кивнув на деревню. «Твои, что ли?» «Ну да. Так что, говорить?» «Давай». Старлей записал все, что я рассказал. Мои действия были им одобрены. И он пояснил свой интерес. Оказалось, ему удалось выяснить, что за бандиты были на Смолокурне. Неподалеку, за неделю до событий на ней, немцы совершили налет на одну из железнодорожных станций. Там, в тупике, при немногочисленной охране, стояли два вагона с особо опасными заключенными. Рядом легла бомба, и охрана была изрядно прорежена. Остальных добили зэки, сумев выломать доску в одной теплушке. Освободили тех, что находились во втором вагоне, и в бега. Ушло почти 60 зэков. Около 30 уже отловили или перебили. Сюда входят и мои. Вот и сейчас, имея на руках описание внешности бежавших, пограничники, осмотрев тела, признали четверых. Двое были незнакомы, наверное, местные. У всех было оружие, наган или ТТ. Имелось и два обреза трех линеек. Вот такие дела. «А ты молодец», — неожиданно похвалил Старлей. «Беженцев полно, сколько раз говорим. Отходите в кустики не в одиночку. Сотни тел с насильственной смертью, ножевые ранения в основном, ограбленные, многие изнасилованные. А скольких не нашли, и так и лежат непогребенные. Развелось криминальной шушерой, никого не боятся. Мы кого-то ловим, кого-то отстреливаем. Вот и ты нам помог. Так что спасибо».